Глава 25. Окрестности нейтрального источника. Сатор Юти. Бывшая территория Файбарда. «Эй, леди, постойте, эй!» Женщина невероятной красоты, одетая не по погоде в белое летящее платье, оставляющее открытыми плечи, не обращая внимания на предупреждающие выкрики часового, проследовала мимо блокпоста. Легкий поворот головы да ослепительная улыбка полных алых губ — единственная реакция, которой они добились. «Леди, поймите, сюда нельзя!» Присоединился к первому воину второй, неспешно выходя из-за укрепления. «Здесь может быть опасно!» Симпатичный, бравый оборотник-медведь, крепкий и мужественный, уверенный в собственной неотразимости, повернулся и подмигнул товарищу теневику, который беспечно замер, наблюдая, как более расторопный напарник настигает странную гостью, летнюю пташку, залетевшую в сей суровый край, видно по ошибке. Наверное, у какой-нибудь богачки случился бзик. Захотелось взглянуть на нейтральный источник, и она сбежала от своего богатенького хахаля. Ну ничего, впереди защитный периметр, который только утром в спешном порядке установила новая группа световиков, присланные взамен погибших. А дальше — деревянная стена, которую непонятно зачем заставил выстроить Эрсман Алакири. «Миледи, вам лучше вернуться». Воин-оборотник аккуратно, но уверенно взял женщину за локоть. Та остановилась, не поворачивая головы. «Позвольте предложить мой китель здесь, хо...» Он не успел договорить. Резкое движение изящной руки, и послышался сухой треск. Крупное тело, пролетев добрые 5 метров, ударилось о бревенчатую стену блокпоста и кулем сползло на землю. Даже отсюда молодой теневик понял, что напарник мертв. Затем женщина что-то выкрикнула и побежала вперед. «Тревога, красный!» — заорал воин, и сигнал одновременно продублировался на амулеты вызова всех, кто охранял периметр. На такой случай приказ был один. Теневик схватился за стационарный арбалет-болтомет и принялся с тихим стрекотом выпускать металлические болты странной гостьи вслед. Но женщина продолжала двигаться, не обращая на это никакого внимания. Ни один болт не попал в цель, меняя траекторию еще на подлете. Мимо, глухо топая лапами, пронеслись 3 отряда волков-оборотников. Теневик оставил арбалет в покое и взялся за лук, но выпущенные одна за одной стрелы просто сгорели, не долетев до нарушительницы. «Сука сияющая!» — выругался воин и сплюнул, а затем, повинуясь инстинктам, прыгнул тенями в сторону. «Бесы, дери!» Там, где он только что стоял, разворотив укрепление, разочарованно шипела рысь-реликт. В глазах животного плескалось знакомое безумие, а со всех сторон сбегались все новые. Целая армия обезумевших хищников, среди которых нет-нет, да и мелькали рога лося. Разъяренный медвежий рев смешался с рычанием. Голосили все на разные лады, кто как мог, создавая жуткую какофонию. Через пару мгновений охраняющим источник воинам нашлось чем заняться. Теневик, опередив пришелицу, перенесся за защитный периметр и побежал к окружающей источник стене. Дальше портироваться не было возможности. Забравшись на самый верх под покатый скат крыши, защищающий от нападения сверху, он признал, что идея Алакири не столь уж бесполезна. Не все звери смогут ее преодолеть, да и люди, пожалуй, тоже. «Все, птичка, песенка спета!» Обрадовался был и он, наблюдая в смотровую щель, как нарушительницу настигли оборотники. Но дальше начались странности. Раздался резкий гортанный выкрик, и все волки разом повалились на землю, будто их дернули за передние лапы. Корчились, истошно визжа, скребли мерзлую землю лапами. На мордах выступила пена. Теневик смотрел, не в состоянии отвести взгляда от страшной картины. 15 парней! 15, мать ее, парней! Он столкнулся взглядом с красавицей, и та искривила губы в улыбке. Взмах рукой, и к теневику, словно рой лесных ос, направилась стайка маленьких шаровых молний, но разбившийся мигнувший защитный барьер, они рассыпались искрами, а за плечами нарушительницы уже взвелись новые, готовые метнуться к цели. Пространство вокруг пошло темными пятнами, из порталов появились теневики. Молнии тут же сорвались с места, атакуя, а красотка приняла боевую стойку, материализуя в руках световые клинки. «Сияющая, да еще и боец? Вот это невидаль!» Молодой теневик, затаив дыхание, наблюдал за развернувшимся сражением и где-то в глубине души жалел, что не может прямо отсюда перейти ближе, чтобы присоединиться. Едва взошедшее солнце, с трудом пробившись сквозь сплетенные высоко над головой кроны мрачных лиственниц, осветило пространство вокруг дерущихся, обещая погожий морозный денек. Воин инстинктивно ощутил всю красоту момента, стремясь запомнить, впитать это мгновение. Что-то подсказывало мужчине, это может быть последнее, что он видит в своей жизни.